Да. Ну да. Да, конечно. Пидор гнойный. Ну ты пидор, блядь, гнойный. Ты дождешься, блядь. Получишь пиздюлей по самые яйца. А? Чего тебе надо? Кто это? О. Да? Да? А? А ты что, хуй сосешь, что ли? Твой, что ли? Да. А он у тебя есть? Там у тебя пилька, да? Наверное, 3 сантиметра. А? Да? Да. Да. Говорите. Сами не пробовали говорить? Кто ты такой? Ну я-то знаю, кто я такая, а вы кто такой? И куда зайдете? Сначала штаны ножи, потом заставлю тебя есть. О. Кто это? Хуй в пальто. А? Да, кто звонит? Да. Нахуй я тебя видел, понял ты, нет? Чего? Чему ты радуешься? Хо? Слушай сюда, какая пизда тебя родила, блядь, дурака, а? Это ты, Толик, табак? Да. А чё ты ко мне попал? А? А чё ты ко мне попал? Вот сейчас я приду тебе, блядь, насеру, в рот тебе, блядь, насеру. Ничего не понимаю. Слушай сюда, какая пизда тебя родила, блядь, дурака, а? Так я ничего понять не могу, почему ты мне звонишь. Подлюка ты, ёбаная, блядь, сегодня же, блядь, я тебя, блядь, на тот свет отправлю. Говорите. И кто хочет баловаться? Кто это? Кому звонишь, что ты, я? А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Ой, иди, твою мать. А если? Да. Ой. Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Блядь, сука, я тебе, блядь, покажу. А? Что? А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Придурок, ты куда звонишь? А ты что, хуй сосешь, что ли? Сейчас я твой номер определю и приду тебе нафиг. Слушай сюда, какая пизда тебя родила, блядь, дурака, а? Ты куда звонишь, урод? Вот сейчас я приду тебе, блядь, насеру. Ты куда звонишь, я тебя спрашиваю? Рот закрой. Ну не соси, если вкусно тебе. Ты кто такой, а? А? Фамилия твоя, говори. Сука ты ебаная, блядь. Ты смотри-ка, блядь, дурак дураком, блядь, на свете живет. Рот закрой, рот. А я ебучий. Алло. Алло. Чё хочу? Да. Чё да, блядь? А ты чё, хуй сосёшь, что ли? Слышь, ты дебил, блядь. А я сейчас приду, я тебе дам, чтобы пососать. Не только хуй, блядь. Ты тебя, блядь, понял, падла? Сказал ебучий. Потерялся нахер быстро. Штаны нашли? Что ты, без штанов ходишь? Сука! Блять, сука, я тебе, блядь, покажу. Вот сейчас я приду тебе, блядь, насижу. В рот тебе, блядь, насижу. Давай. Что ты, сука? Алло. Алло. А, да, да, да, да. А ты хуй сосёшь, что ли? Что за хуеплёт, блядь, звонит нам? Это да ты хуй. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Давай, иди, чмо, блядь. Да, да. Алло. Алло. Алло. Говорите. Слушаю вас. Кто это? А вам кого надо? А ты что, хуй сосёшь, что ли? А вы почему ругаетесь? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Я тебе пососу сейчас, мужчина. Да, да, да, да. Да. В возрасте уже такое говорите. Что ты нашли? Что это, без штанов? Бессовестный, говорю. Сука. Алло. Алло. Да. Я возьму распечатку звонков и пробью вас. Кончай, кончай. Заявление напишу. На вас, поняли? Нахуй я тебя видел, понял? Я вас тоже там же. Вам не стыдно? Вам сколько лет? Я тебе, блядь, покажу. Вот сейчас я приду тебе, блядь, насижу. В рот тебе, блядь, насижу. Вот поднимайся, давай, заходи, и я звоню в милицию. Беру распечатку и звоню в милицию, что вы звоните второй день и беспокоите. Да, да, да, да. Алло. Что это? Алло. Да кончай, кончай так, блядь, сука. Мы сейчас номер определим, с милицией приедем. Вы что звоните? Куда звоните? Подлюка ты ебаная, блядь, что ты же, блядь, я тебя, блядь, на тот свет отправлю. Пьяный какой-то. А? Я тебе позвоню сейчас еще. Сейчас я приду, насеру тебе в рот, блядь, думаю, будешь есть. Козел ты ебучий, блядь. Алло. Алло. Алло. Говорите. Да кого нужно? А ты что, хуй сосёшь, что ли? Чего надо-то? Ну и соси, если вкусно. Ну ты и соси! Ты чего там, блядь? Это что за подлюга там? Да, да, да, да. Козёл вонючий, блядь. Козёл ты ебучий, блядь. Вот ты, сука! Чего тебе надо? Подлюга, блядь. Да? Чему ты радуешься?